Дальше мы уж сидели на берегу и делали то, зачем сюда и приехали. Мы возлежали неподалеку от трафика, в тени, у костерка, поджирая шашлык из мяса от малолетних преступников, попивая молодое винцо от престарелых, поглядывая через реку на тот берег, кишевший обезьянами, отводя с смущением свой пресыщенный взгляд от их голодного. По взгляду, брошенному вжаком на альфа-самца, я понял, что вождь мудр. Он первый понял, что больше не будет, что пока есть корешки да желуди, рассчитывает на большее, чем одноразовые поощрения руководящего состава на глазах у подчиненных не приходится. Он все это понял про Драгомащенку и, сохранив чувство собственного достоинства. Пропустив описание ожиданий под номером 3, я покрыл со спины следующую страницу молодого автора. О, без я, о, дефис, о, провал, дыра, которая вытягивает все мои мысли, мысли сос, а я сопротивляюсь, кривляюсь и развиваюсь, как флаг этому ветру и свисту, машу руками, сгибаюсь в три погибели. Почему в три? Оказывается, погибель — это гнуться, а не гибнуть. На мне жив лишь костюм с его двуполостью, то есть двубортностью, брючностью и галстук на плече, киногерой. Два нуля, две дыры, в одну входит, в другую выходит. О, плоское, о, зеркало, я разбиваю морду, а собственное отражение. Я не отверженный, я отраженный, летранжерный, Камю и Гюго в одном лице, роман Каго. Обезьяна из басни Крылова держит в руке детское овальное зеркальце и кривляется мне в него, слаба глазами. В младенчестве я так понимал наизусть эту басню. Мартышка в старости глазами стала. Я тогда не знал, что моими, не мог заподозрить, что состарюсь. Страница кончилась, я написал цифру 4. «Огонь!» — написал я под ней. «Описание пожара?» Вот оно. Вот чего я не только не мог, но и не хотел описывать. Да и что я могу описать, если ничего не помню? Помню только черный провал моря и обгоревших чаек на берегу, будто они мотыльки большой лампы. Лампа была в виде петуха. Помню, что я один, без него. Я отвернулся, чтобы не смотреть. Некоторые головешки выстреливали достаточно далеко и падали в воду, как отгоревшие ракеты, чуть высвечивая жирное черное море, в котором плавали трупы чаек. Почему-то я думал, что он каким-то чудом вынырнет из того, что у меня за спиной. Чумазый, наглый, родной, и надерзит мне, нахамит как-нибудь особенно обидно. И я с ним соглашусь и буду счастлив, как никогда. «Сам виноват, — скажет, скажем, он. Уходя, не забудьте выключать электроприборы. Да, и роман твой, так сказать, гори оно синим огнем». «Синим? — спрошу я, и заставлю себя обернуться и посмотреть. Но пламя, рвущееся из окон, не синее, даже не красное, а черное, как то же море. Только белые стены — розовые, а черное небо — белое, и в нем уже высоко над пожаром, на вершине свивающегося в шпиль дыма, трепещет, как флажок, полощется и клекочет, взбивая пожар крыльями, не то красный, не то золотой, красно-золотой петушок. Да ну ее! Легко скажу я про рукопись. Мы-то живы. Но он так и не шел, а я так и не оборачивался, а только повторял непрестанно единственную молитву, которую помнил, молитву Мытря: «Господи, помилуй меня грешного! Господи, помилуй меня грешного! Господи, помилуй меня грешного!» Не в силах поднять голову, не в силах поднять руку, осенить себя крестным знаменем, стоя в той же обезьяньей роще. Раз, два, три, четыре, мышки дернули за гири. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Пять! Вычерчивал я цифру, пропуская вслед за обезьянами и пожар. Обязан, обязан, он без Я без он. О, без да. Обездарил. Без яиц. Ноль без палочки. Осиротел. О, это да, о. Да, это о. О, это да. И я не знал, что такое дао. Понятия не имел. Это опять дао. Слово, между прочим, самое несуществующее слово. Как оно может себя так называть? Само. Слово равно дао. Слово минус дао равно о. О равно дао минус слово. Слово-слово — это уже куан. К автору, однако, никаких претензий. Как называется то, что написано? Ожидание, обезьян. Вот и ждите. Я грозно проставил дату на первой странице над заглавием. Было уже утро следующего дня, 19 августа 1991 года. Считалось, что папа наверху работает. Будил меня обычно голос жены снизу, кричавший на детей, чтобы они не шумели и не мешали папе. Разбудила же меня подозрительная тишина. Первое впечатление, когда увидел их внизу, было, что они стоят на коленях и молятся телевизору. Потом это впечатление исправилось и объяснилось, но лишь отчасти. Просто они все еще не были одеты, и длинные их ночные рубашки, и... О, дети прекрасно знают, когда притихнуть. Одного голоса диктора было достаточно. Это был такой отлученный демократическими переменами диктор, снова привлеченный для исполнения текста некоего экстренного и чрезвычайного правительственного сообщения. Это еще не было объявление войны, приговором это уже было. Вдруг показалось, что из всей жизни за одну ночь был... отснят не очень мудреный фильм. Штамп покрывал штамп. Ночные рубашки, испуганные дети, жена, цепляющаяся за стремя. Я не мог более ни секунды. Я выехал на шоссе. Но кино продолжалось. Какой-то ветер, не ветер, тишина, не тишина, пустыня. Именно что верблюда не хватало. Песок был. Каким-то образом он сначала заскрипел на зубах. Я поднял стекло, но и тогда этот змеиный шорох о стекла стал особенно слышен. Словно там, впереди, куда я ехал, был бархан, и с его гребня такими вьющимися прядями все это сдувало. Я ехал один. Отсутствие встречных попутных машин было необъяснимым. Воздух был непрозрачен, несмотря на ясную, без единого облачка погоду. Да и ветра-то на самом деле не было. Просто песок висел в воздухе, и я ехал сквозь него, причем песочек был крупный. Можно сказать, почти камешки стучали по лобовому стеклу. Хотелось его протереть, но протирать следовало небо. Запыленное небо шуршало вокруг, как старая кинопленка, на которую отснят был, по-видимому, я куда-то туда едущий. Собственно, машина моя стояла, а по бокам проносили... повытершийся пейзаж, как положено в павильоне, будто я еду. Я делал вид, что вращаю баранку. Никуда я не ехал. Я ждал, ждал, как когда-то. Ждать все равно что. Что транспорт, что любимую. Это формула, а не причина. Ждешь, потому что ты предопределен, потому что ты описан, потому что внутри описания ты находишься. Я не ждал самих обезьян. Я попал внутрь текста, описывающего ожидания их. Это то самое, когда не ты, а с тобой что-то происходит. То, от чего вся литература. Это состав. Литературу не пишут и не читают, когда становится частью ее состава. Это то же самое, изысканно именующееся державою. У автора дежавю. Замечательная ошибка наборщика. Примечание автора. Когда кажется, что точь-в-точь это мгновение уже было, и это пространство, и это время, и ты в нем, что ты завис в этом бывалом и неузнаваемом вечном мгновении навсегда. Было, уже было. Конечно, было. Обычное узнавание. ненаписанного текста. «Помнится, я сильно повздорил тогда с ним». Фраза зачеркнута. «Я застрял там на той поляне, попирая отдававшую коньячком листву, хотя давно уж перебрался на берег этот, отводя душу с барабанщиком разговорами о тишине. Понимаю вас, — соглашался он, — иначе зачем бы я стал стучать? Все теперь понимали меня, соглашались со мной. Я был исключительно прав, это не могло не раздражать. Пил я уже один, без него. Я мог это сегодня себе позволить». И быстро делался пьян. Это тоже не могло его не раздражать, то, что его обносили. Ко мне подсаживались по очереди то Павел Петрович, то Миллион Помидоров, то доктор Д., то Валерий Гививович убеждался, все ли в порядке. Все было в порядке. Виктория напевала мне свои арии, и каждому находил я ласковое слово, сегодня к утру благополучно выведший всех к Понтовому берегу. «А Симеон? Да, мы потеряли Симеона», — говорил я, не обращая внимания на его реплику. «И все-таки вынесли все тяготы повествования и вышли к морю, потому что вместе, вместе...» Я опять не замечал его пустого просительного стакана. «Да-да, именно вместе. Ну, и дальше что? Стихия, свобода, вам что, мало?» «Свобода, мать! Дальше спрашиваю, что?» И он пошел собирать хворост для затухающего костра. Что-то заставило меня резко обернуться в сторону реки. Крупный обезьян на том берегу подошел вплотную к воде и смотрел в нашу сторону. Я подумал, что это вожак. Мне показалось, что он смотрит в упор. Конечно, глаз его на таком расстоянии разглядеть было невозможно, но я почувствовал этот взгляд. Взгляд этот был тот же самый, каким я встретился с ним впервые, осторожный и бесстрашный, покорный и прожигающий, будто он не от того так быстро убрал его, что опасался нас, а для того, чтобы мы не успели догадаться, что он не боится. Теперь он не боялся, что я это пойму. Наконец, словно убедившись, что я смотрю в его сторону, он подобрал с берега валежину и понес ее в сторонку, где и бросил в кучу. И другой обезьян тут же собезьянничал, подбросив лепту. «Они собирают костер», — догадался я. Они повторяли его движение. Доктор Д. пустился разуверять меня в том. «Поймите же, они собирают не костер, а кучу. Не стань же вы утверждать, что он сейчас начнет добывать огонь трением. Если зайца бить, он научится спички поджигать. По-своему», — поддержал меня Павел Петрович. «Эти русские», — сказал Миллион Помидоров, — «все бы им зайца бить, некому березку заломати. Ну где? У какого народа? Кудрявую козломати? Сказать тебе, кто ты?» — тут же возмутился он. «Ты? Ты есть лицо кавказской национальности!» Обиднее сказать было нельзя, но Миллион Помидоров обладал одним несчастным свойством. Он был настолько силен, что никого не мог ударить, чтобы не убить, поэтому его всегда били. Поэтому он не обиделся, а засмеялся как бы над шуткой. «Несчастная моя национальность!» «Это вы несчастная национальность!» — тут же вспылил Гививович. «Это мы, самая несчастная национальность, из-за вас. Кто станет спорить, что самый несчастный народ — армяне?» Мнение прозвучало столь неоспоримо, что все смолкли. «У кого еще территория была так мала, что из одной истории состояла?» «А кто Грецию пожалеет?» — сказал наш собственный грек, электромонтер-обезьянника. — Грецию, которая создала всю культуру, всю Европу, весь нынешний мир. Ну, так уж и весь, — удивились мы. Грек доказал, и иронический взгляд армянина был ему нипочем. — А что, разве древние греки те же самые, что нынешние? Они были белокурыми и голубоглазыми. Армяне тоже были белокурыми и голубоглазыми. — Тогда это точно не русские, — сказал Павел Петрович. — Как это не русские? Значит, это не русские во всем виноваты. Русские тоже были белокурые и голубоглазые. В Израиле и сейчас больше белокурых и голубоглазых, чем на родине белокурых бестий. Вот, я и говорю, что мы самый несчастный народ, русские. Это мы несчастный народ. Несчастнее всех немцы, — скорбным шепотом сказал барабанщик. Он знал природу шума, и все стихло. «Почему мы не спорим, кто из нас счастливее?» — сказал, однако, кто-то из нас. «Неужели язык и впрямь начинался с согласных? Как же тогда первая гласная родилась? А-а-а! Это боль, боль!» «А ты знаешь, — сказал миллион помидоров, — что стало с тем конем? Ты помнишь того коня, который яблоки ел? Ну да, его пристрелили». «Такого коня!» Он опять воспринял все на свой счет. «Из зависти, что ли? Или перед скачками? Прямо на скачках? Тот мафиози?» У него разыгралось воображение. «Да нет!» — смеялся миллион помидоров. «Мафиози тоже пристрелили. Зачем ему конь? Он как раз новую шестерку взял. В ней его и похоронили, как в гробу. Врешь!» Но он уже верил. «А коня просто пристрелили». Сломал ногу и пристрелили. «Кстати, — встрял Павел Петрович, — лось, конь или корова?» «При чем тут лось?» — возмутился доктор Д. «А у нас в Москве, прямо у моего дома, лось точно ногу сломал». «Как?» «В люк копытом угодил». «Тоже пристрелили?» — заинтересовался миллион помидоров. «Небось и съели, — разозлился он. Тебе только русскую березку жалко». «А доктор ворон уел!» Павел Петрович тут же урегулировал национальный конфликт за счет доктора Д. Поговорили о конине, о свинине, про великую страну, где корову не едят само собой, о религиях. Религиозные разногласия опять перерастали в национальные. И Павел Петрович вывел разговор напрямую о людоедстве. Это была тема. Никогда не думал, что люди настолько много об этом думали. Выяснилось, в чем отличие цивилизованного человека, к которым, замечу в скобках, относились все собравшиеся, как армянин, так и грузин, как грузин, так и абхаз, как абхаз, так и русский, как и единственный среди нас грек, потому что каждого из нас, замечу, во вторых скобках было двое, а иногда и трое. В чем отличие цивилизованного человека от дикаря, который, замечу еще, в общих скобках был почему-то один и то воображаемый, но всеми почему-то одинаково, черные в юбочке и с кольцом в носу, единственно мешавшим, по всей видимости, ему есть человека, так вот выяснилось, что дикарь убивает врага и ест. Но не убивает и не ест себе подобного, а цивилизованный человек убивает врага, но не ест, а себе подобного пожирает охотно. Причем живьем? Многообразнейшими способами, называемыми семьей, обществом и прочими так называемыми человеческими отношениями. Причем, к моему великому неудовольствию, в этой дискуссии инициативу взял на себя именно он. Как я его прозевал? «Вот ты бы съел армянина?» — спрашивал он. «Я? Армянина? Никогда!» — возмущался Валерий Гививевич. «А ты съел бы Валерия Гививевича?» — спрашивал он миллиона помидоров и так далее. И опять Павел Петрович не дал перейти гастрономическим разногласиям в национальные, грызня в резню, удержав на всем скаку норовистый спор над пропастью еврейского вопроса. «А я бы, — категорически заявил он, — никогда бы не разделял бы мясо по национальному признаку, а ел бы всех без разбору. Это было бы полезно во всех и, прежде всего, в экологическом отношениях. Я бы и ел человека, если бы он был вкусный. Но он, я уверен, отвратителен на вкус, ибо более гнилого существа не существует в природе. Да, я берусь утверждать, что он и от природы самое несовершенное существо». Совершенство идет по нисходящей, по мере эволюции. Муха — совершеннее слона, и инфузория — совершеннее мухи. И все, что бегает, оторвавшись от среды, несовершеннее того, что укоренено. Несовершеннее растение. Только растение пребывает в земле и в небе, во тьме и в свете, в смерти и в жизни, и все совершение человека. Несовершенство человека есть его приговор. Не получилось, не получилось. Творение было заброшено на этом этапе, эволюция прекращена, нам осталось лишь вырождение, мутация. Павел Петрович, вдруг с вежливой вкрадчивостью встрял он, снимите волосок с губы. Павел Петрович машинально пощипал губу в поисках. «Чтобы он не мешал вам трындеть!» — отчетливо произнес он. «Что-что?» — не дослышал я. «Выключи кипятильник!» В наступившей тишине было слышно, как всхлипывал доктор Д. «Не хочу про эволюцию, не хочу про мутацию, про диплодоков хочу. Они были веселые, добрые, радовались жизни, любили танцевать. Ну да, белокурые, голубоглазые». На том берегу что-то сверкнуло, потом еще раз. В наступающих сумерках было не разобрать. Неужто высекают искру? «Что ты сейчас сказал?» Я не узнал своего голоса. «Я просто сказал, не забыл ли ты выключить кипятильник? А ты разве его не выключил?» «Я не выключал». Это вспыхивали глаза. Глаза вожака на том берегу, но как ярко. «Не может быть, чтоб ты меня не съел!» — доносился с кустов. «И даже на необитаемом острове не съел бы!» — гордость звучала в голосе. «Борезгуешь!» Трещали кусты. Сверкал глаз вожака. На подоконнике раскалялась выкипевшая джезва. «Я, он, Павел Петрович и доктор Д. Запрет на то или иное мясо!» Табуирование тех или иных животных, по сути, та же мембрана, предзапрет, чтобы не есть мясо человека. Мембрана из бифштекса. Ха-ха-ха. Нет заповеди не ешь, есть заповедь не убей. Почему число заповедей не соответствует числу смертных грехов? Если это чревоугодие, если ты торчишь на этом мясе, тогда только это смертный грех. Надо страстно хотеть съесть человека. Чревоугодие — это не гурманство. Человек как башня, недаром прямоходящий, вертикальный. Зверь тот всегда очи долу. Башня же у нас с дырами. Рот, нос, глаза, уши, прочие. 7 дыр для 7 грехов. Дыры вооружены мембранами. Заповеди, запреты, табу, целомудрие. Если мембрана прорвана, человек разгерметизирован. В дыру свободно входит искушение, грех, зло, дьявол. Вот именно он штурмует тараны, приставные лестницы, поджог. Человек возгорается изнутри, пожар, башня пылает, из окон бойниц сыплются искры и вырывается пламя. У Брейгеля эти башни, у Босха сколько хотите. Соответствует ли количество дыр числу грехов? Если считать пару за единицу, то 6, а грехов 7. В глазах нет дыр. В детстве я был уверен, что зрачок — это дырочка. Даже пробовал перед зеркалом иголочку туда ввести. Ну и как? Побоялся. В зеркале все наоборот. Человек несовершенен, потому что должен себя совершить сам, с Божьей помощью, конечно. Это не приговор быть человеком, а назначение. Не хотите же вы сказать, что человек — это профессия? Именно что хочу. Профессия, назначение, башня. Еще скажите, скудель греха, дыры. Прав, доктор, червь изобрел наше тело. Я раб, я царь, я червь, я бог. Дыры же 2. В одну входит, в другую выходит. Человека же 2. Един был мытарь, а другой фарисей. Вы фарисей, Павел Петрович. Это я-то. Да кто больше мытарствовал-то моего? Это все равно, в какую дыру вам гордыня залетит. Нечем хвастаться. Нынче фарисей куда больше мытарь, чем вы. Фарисей стал мытарем, а мытарь — фарисеем. 2 человека вошли в храм, и оба не вышли. Нет, именно, оба вышли. 2 мытаря вошли в храм, а 2 фарисея вышли. И получился Прометей. Не Прометей, а Данко. Прометей был до Рождества Христова. А пошли вы с своим прогрессом. Колесо, огонь, рычаг — рабство — вот единственное изобретение человека. Прометей изобрел не огонь, а самогонный аппарат. поэтому у него были нелады с печенью. Цирроз в переводе «орел». С какого? С медицинского. Сидеть орлом оттуда же? Не исключено. Пьянство — это чревоугодие. Спорный вопрос. Ешьте, пейте, это тело мое и кровь моя. Кто сказал? С одной стороны не бывает. Дыры же две. Только одна сторона есть. Как там? Пока не станет живой и мертвым, а мертвое живым. Внешнее — внутренним, а внутреннее — внешним. Мужчина — женщиной, а женщина — мужчиной. И это уже было. А как же, все было. Это вам только карта, что вы выворачиваетесь наизнанку. Не видать вам царствия небесного, как своих ушей. Ух, хоть дырка! Молотите, черт знает что! А сами отняли мясо у детей, вино у стариков, а фрукты у обезьян, и бога своего вы съели. То есть, как это съели? Буквально, как тело. Он опустился, а вы его съели. Заткнешься ли ты, наконец? Съели, съели! Я рванул за ним. Он ломился сквозь кусты с треском зверя, уходящего от погони. Крупный экземпляр, однако. Вдруг стихло, стемнело. На четвереньках я шарил вокруг, словно очки и потерял. Вдруг слышу. На четвереньках, всхлипывая, некрасиво отставив задницу, уткнувшись мордой в прелую листву. Господи, если я формула, то проклинаю тебя, чтобы продолжать верить в тебя. Господи, если тебя нет, то проклинаю тебя, чтобы ты был хотя бы в проклятии моем. Господи, если ты есть, и я не формула, то не слишком ли много это для счастья? Все именно тогда произошло. Вспомнил я, скрипя колесами по шоссе. Пустыня продолжалась. Песок летел все крупнее, и все звонче бил в стекло. И тогда, сравнивая ту тишину и эту, тот шорох опавших листьев с этим шепотом песка, то ожидание и это, и находя их одинаковыми, я понял, что я жду и чего. В моем невоенном мозгу такая догадка была ослепительной. Я их также никогда не видел на воле, танков, как обезьян. Я понял, что передо мной по шоссе прошли танки. Это они перемолотили асфальт и подняли в небо песок и пыль. Именно тогда все произошло. Он порывался на тот берег с ящиком продуктов кормить обезьян. Павел Петрович учил блевать доктора Д. Валерий Гевивович обнимал миллион помидоров. А у меня в глазах стояла пылающая башня, из всех дыр которой вырывался огонь, и была эта башня гостиница Абхазии. Рукописи замечательно горят, и пожар начинается с рукописи, особенно когда вокруг такая большая фанера.